Вы все записали? Замечательно. Жду от вас копию вашей статьи. Можете идти. Мой секретарь, Джексон, пойдет с вами. Копию передадите через него. Я вас больше не задерживаю. Дождавшись, когда Скиптер покинет их, Фадж посмотрел на Нарциссу Малфой и сказал: «Уверен, что леди Малфой хочет сказать несколько слов, вступив в свою новую должность. Извольте». Нарцисса подошла к Дамблдору и, вытащив палочку, прошипела: «Как новый глава попечительского совета требую от вас клятвы. Немедленно. Моя палочка должно быть в кабинете». Фадж, скривившись, сказал: «Нас нет времени возиться с этим. Вот, возьмите мою. Для клятвы, как вы знаете, это несущественно». Дамблдор разочарованно взял волшебную палочку и проговорил клятву директора школы строго согласно традиции. Забрав свою палочку, Фадж спросил: «Мы закончили, леди Малфой?» «Нет, остался последний момент». Подняв волшебную палочку, она сказала: «Я, леди Малфой, как новый глава попечительского совета даю слово, что я уничтожу любого, кто осмелится играть жизнями наших детей, и это будет только начало. Профессор Дамблдор, это последнее предупреждение». Коридоус. Спустя 5 минут, глава правопорядка Амелия Боунс равнодушно сказала подвывающему на полу директору: «Вас ведь не просто так спрашивали о том, сколько вы продержитесь под пыточным проклятием. Леди Малфой, я надеюсь, что это ни в коем случае, очнется минут через 20. Одна из разработок моего прадеда. Изящное пыточное заклятие, которым он заслуженно гордился. Не столь силен, как Круциатус, но не менее болезненный. Это как пытка болью. Круциатус – это удар молотком по пальцу, а Коридоус – это воткнутые иголки в болевые нервы. Мой муж очень высоко оценил его, прежде чем гиппогрифы решили попинать его». Уходя из школы, Амелия Боунс все еще видела перед собой бессознательное тело своей единственной племянницы. Спустя еще 20 минут попечительский совет покинул Хогвартс. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Разнос профессора Флитвика. Мистер Поттер, мисс Гринджер, на входе в замок их ждала профессор МакГонагалл. «Профессор, доброе утро», — поздоровались с ней ученики. «Утро добрым не бывает», — хотелось сказать заместителю директора, но она предпочла промолчать. Тем более, что в ситуации, сложившейся в Хогвартсе, винить было некого, за исключением себя. «Как я понимаю, вы идете к профессору Дамблдору?» «Да, мадам Максим сказала, что меня вызвали к директору, а Гермиону попросили зайти в больничное крыло. Это я попросила позвать вас, но вначале прошу следовать за мной». Пройдя по коридорам, они вошли в кабинет трансфигурации. Все профессора Хогвартса, за исключением Северуса Снейпа, собрались полным составом и, судя по всему, ожидали только их. «Мистер Поттер, профессор Флитвик резво подошел к своим студентам. Мисс Гринджер, как ваше здоровье?» Профессор Флитвик всегда отличался от остальных преподавателей не только манерой преподавания, но и своим отношением к студентам, не делая различия между своими и чужими. Особенно всем импонировало то, что он не просто отделывался начисленными баллами за хорошо проделанное задание, а искренне радовался успехам студента. Неудивительно, что разговор с самой непокорной парой Хогвартса взял на себя именно он. «Спасибо, профессор». Ученики широко улыбнулись этому чрезвычайно подвижному профессору. «Колдомедик сказал о сильном магическом истощении, но нам пообещали, что в течение недели мы придем в норму». «Замечательно, молодые люди. Рад, что с вами не произошло того, чего мы все очень опасались». «Профессор», — напрягся Гарри, — «зачем мы здесь? Вроде, ничего натворить мы не должны были успеть». «Вы нет», — Флитвик виновато вздохнул и посмотрел на притихших профессоров. «Но мы, к сожалению, да». «Мистер Поттер, мисс Гринджер, к своему стыду мы должны признать, что в последние месяцы мы проявили малодушие. Нам прекрасно известно, что вы, мистер Поттер, не бросали своего имени в кубок огня. Когда ученики начали вести себя возмутительно по отношению к вам обоим, то мы должны были немедленно остановить это безобразие. Конечно, я мог бы начать оправдываться тем, что директор дал прямой приказ о нашем невмешательстве в ваш конфликт с учениками, но не буду делать этого. Как ваши профессора, мы обязаны были прекратить то безобразное отношение к вам еще в зародыше. Приказ профессора Дамблдора не оправдывает нас. Мистер Поттер, мисс Гринджер, от имени всего состава профессоров Хогвартса, мы приносим свои извинения. Если вам понадобится наш совет или помощь, то вы можете обращаться к нам в любое время». Флитвик вопросительно посмотрел на молодую пару, но студенты не торопились отвечать. Гермиона молчала, потому что эти извинения, по ее мнению, должны были быть адресованы именно к Гарри, как наиболее пострадавшему. Гарри молчал, потому что не знал, как послать всю эту компанию на три веселые буквы так, чтобы они ушли и больше не возвращались. Спустя минуту звенящей тишины Гарри сказал: «Знаете, еще в прошлом году я окончательно убедился, что слова волшебников ничего не стоят. Я не принимаю ваших извинений». Флитвик понимающе кивнул головой. «Профессор Флитвик, профессор МакГонагалл, у вас еще есть вопросы?» Шокированная МакГонагалл отрицательно покачала головой. Гарри и Гермиона молча покинули кабинет. Спустя 5 минут оглушающей тишины. «Гарри изменился», — пробормотала МакГонагалл, — «очень сильно изменился. Вы еще даже не представляете себе как. Я вам говорил, Минерва, это плохая идея». Флитвик осмотрел всех присутствующих, — «и хуже всего то, что мы собрались здесь все вместе. Не понимаю вас, все профессора, судя по выражениям лиц, недалеко ушли от профессора трансфигурации». Флитвик осмотрел профессоров с головы до ног, словно они были с другой планеты. «Хорошо, раз вы такие недогадливые, пойдем по порядку. Нам следовало извиняться перед ними каждому по отдельности. Собравшись вместе, мы дали понять, что не желаем терять время на извинения. Более того, своим количеством, мы неосознанно начали давить на него авторитетом. Он сразу это почувствовал». Флитвик хмуро посмотрел на присутствующих. «Это я вам как мастер дуэльного искусства говорю. Мне по статусу положено знать, о чем думает соперник, а Гарри Поттер для меня открытая книга. Но не это самое худшее». И Флитвик стал расхаживать из стороны в сторону. «Что может быть хуже?» — спросила профессор Спраут. «После извинений своим молчанием мы стали заставлять их принять наши извинения, продолжая давить своим авторитетом. Но что же нам теперь делать?» Профессор Алекс нервно заламывала руки. «На моих уроках не так много студентов, как мне хотелось бы. Все-таки руны — это сложная наука. Я бы не хотела терять мисс Гринджер. После сегодняшнего разговора уже ничего. Вы еще не поняли, сегодняшними извинениями мы потеряли Гарри Поттера навсегда, а вместе с ним и самую талантливую волшебницу этого поколения». Видя растерянные лица профессоров, Флитвик не выдержал. «Да как же вы не понимаете?» — закричал он. «Его семья ценой жизни двоих из них остановила чудовище. Неважно, кто именно из них это сделал, это сделали Поттеры. Как же волшебный мир отблагодарил сироту за свое спасение? Волшебный мир просто выкинул его к маглам. Но ведь мы хотели защитить его. Да неужели? Вы слышали, что сказал мистер Поттер? Знаете, еще в прошлом году я окончательно убедился, что слова волшебников ничего не стоят. Вы что, не поняли? Гарри перестал судить волшебников по нашим словам. Теперь он судит нас только по нашим поступкам. Из года в год Гарри Поттер всеми силами пытался доказать нам, что он достоин жить среди нас. Понимаете, его воспитали так, что он считает себя недостойным нашего общества, словно он какой-то урод. Он, не задумываясь, лез в самоубийственные ситуации, чтобы спасти незнакомых волшебников. Вы не понимаете, не только потому, что он благороден. Он считал, что его жизнь ничего не стоит по сравнению с нашей. И как же его благодарили студенты? Вечеринки? Какая прелесть! — выплюнул профессор. 2 часа гулянок, пока герой лежит в больничном крыле. Ах да, ему присылали сладости. Да, конечно, это достойная плата за наше спокойствие, а в некоторых ситуациях и жизни. Но стоило ему оступиться, стоило ему сделать малейшую ошибку, и весь магический мир хором говорит ему, что ему среди нас не место, что он недостоин даже сидеть с нами за одним столом. Минерва на этих словах стремительно покраснела. Но сегодняшними извинениями мы превзошли самих себя и поставили окончательную точку. Мы ему в лицо сказали, что он нам не ровня. Сказано это было громко и отчетливо, но мы ведь хотели извиниться. Себя-то можете не обманывать. Мы хотели получить его прощение и успокоить свою совесть. Хотя нет, мы требовали от него прощения. Мы своим делом показали, что ему не место в волшебном мире. Поздравляю вас, за 4 года он наконец-то понял это. Теперь прошу меня простить, мне нужно еще подготовиться к первому уроку. После ухода профессора Флитвика кабинет покинули и остальные профессора, стараясь не смотреть друг на друга. Когда кабинет опустел, от стены отделились 2 прозрачные фигуры и осторожно вышли в коридор. Спустя время что-то щелкнуло, и из пустоты появились Гарри и Гермиона. «Мне все-таки интересно, сказал Гарри, где стоматолог взял этот артефакт. Действует не хуже мантии-невидимки. Даже звуки от наших шагов никто не слышит. Да, согласилась Гермиона, полезный артефакт. Но мы узнали много нового. Да, это была отличная идея, вернуться назад. Ага, так поступали шпионы в книгах, которые я читала на каникулах. Но каков профессор Флитвик, а как он их всех построил? Во всяком случае, на данный момент он единственный, к кому мы можем обратиться хотя бы за советом. Пошли отсюда, Гарри. Нам не следовало говорить тут. Нас могут подслушать. Нет, усмехнулся Гарри, не могут. Я отключил невидимость, но не звукоизоляцию. Это артефакт с расширенными возможностями. Но ты права, в замке не следует обсуждать подобные вещи. Примечание к части. Сиренозе. Отредактировано. Заговор. Начало. Примечание к части. Сиренозе. Отредактировано. Гарри и Гермиона шли в больничное крыло. Они уже успели зайти в свои спальные комнаты и собрать все свои вещи, чтобы отправить их в карету к своим новым друзьям, ну или, во всяком случае, неплохим знакомым. К этому решению они пришли сразу же, как только прочитали статью из ежедневного пророка, оставленного кем-то на столе. Тут им пришлось начать обсуждение о том, как вынести вещи, и при этом не разбудить своих соседей. «Мистер Гарри Поттер, сэр», от неожиданности Гарри подпрыгнул на месте не меньше, чем на метр. «Добби», Гарри не знал, плакать ему или смеяться. Этот домовик своей помощью уже неоднократно пытался загнать его в могилу. Похоже, этот чокнутый домовой эльф решил вернуться к своему любимому делу. «Добби», Гарри изобразил на лице радость, при этом старательно пытаясь успокоить сердце. «Как я рад тебя видеть!» Добби так мечтал снова увидеть великого Гарри Поттера, и вот его мечта осуществилась. Взгляд, полный обожания, был направлен на своего кумира. «Добби», Гарри передернул от этого взгляда, и он сукоризной посмотрел на хрюкающую Гермиону, которая всеми силами пыталась скрыть свой смех. Пообещав ей глазами страшную месть, Гарри спросил: «Добби, а что ты тут делаешь?» «Добби работает здесь». Добби долго не мог найти работу, потому что Добби просил денег за свою работу. Но другие волшебники не хотели брать Добби и платить ему. «Добби не нужны деньги», эльф шепотом поведал свою страшную тайну своему кумиру. «Добби очень любит работать, но Добби считает, что ему должны платить, ведь благодаря великому Гарри Поттеру Добби свободен». «Подожди, Добби», Гарри попытался остановить этот словесный понос. «Ты хочешь сказать, что ты работаешь в Хогвартсе?» Добби договорился с директором. «Добби работает в школе, получает один галлеон в неделю и один выходной день в две недели. Но Добби совсем не обязательно иметь выходной в две недели. Достаточно один день в месяц». «Стоп, Добби, если ты работаешь здесь, ты можешь помочь нам?» «Великому Гарри Поттеру нужна помощь от недостойного Добби?» Эльф готов был разреветься от переполняющихся его чувств. «Мне нужно, чтобы ты перенес все наши вещи из наших комнат в карету к нашим французским гостям, но так, чтобы никто этого не заметил». «Добби сделает все в лучшем виде», эльф припрыгивал от энтузиазма. «Великий Гарри Поттер может положиться на Добби». «Молодец, Добби», Гарри поспешно вытащил из сундука мантию-невидимку и положил ее в свой карман. «Ты нас этим очень выручишь». Хлопок, и эльф с вещами исчез из гостиной. И вот, в столь ранний час два подростка идут в обитель мадам Помфри. Главный тюремщик всех больных была неутомимой во всем, что касалось здоровья ее подопечных. Прежде чем взяться за учебу им, как и остальным студентам, было необходимо получить от нее письменное разрешение. Об этом они узнали из листка, прикрепленного на доске объявлений. «Гарри, да, милая, меня зуб болит. Тогда пошли сюда. В этом кабинете никого нет». Зайдя в пустой кабинет, Гермиона достала общую тетрадь в кожаном переплете. «Мистер стоматолог, вы нас звали?» «Да, мистер часовщик. Ваш помощник только что прибыл в Хагсмит. Скоро будет у вас. Как мы его узнаем? Он сам вас найдет. Все же, вы видели магловский сериал о Дункане Маклауде? Вы смотрите магловский телевизор? Не вижу в этом ничего удивительного». «Да, я видел несколько серий». «Значит, вы его узнаете? Они очень похожи. Повторяю, не ищите его, он сам вас найдет, ждите его у входа в замок. Дальше действуйте согласно нашим договоренностям. Главное, поставьте оттиски от родового кольца лорда Поттера на месте подписи. Это даст вашему управляющему право говорить вашим голосом и слушать вашими ушами. После этого постарайтесь быть где-нибудь на виду. Мы идем в больничное крыло. Замечательно. Постарайтесь задержаться там. Учитывая характер мадам Помфри, и то, как она лечит, это не проблема. До связи, мистер часовщик. Вам не кашлять, мистер стоматолог. Шутник. Позвольте представиться, Марк Тревор, генеральный управляющий лорда Поттера. Дамблдор с утра не находил себе места. Ему срочно нужно было увидеть Гарри. Слишком много событий оказалось завязано на него. На завтраке он отправит ему приглашение, а когда они останутся одни, он тщательно проверит его состояние. В первую очередь, нужно будет проверить Крестраж, хотя Крестражем в полной мере его нельзя называть. В этом осколке не было ни памяти, ни личности, ни воли. Однако, в остальном он не только не уступал Крестражу, но и превосходил по многим показателям своих братьев. Если осколку души положено тихо ждать своего часа, то с этим все было иначе. То, что досталось Гарри, стало стремительно развиваться. Невероятно, но это факт. Когда он впервые обнаружил его в шраме ребенка, в ту роковую ночь, он хотел освободить несчастного ребенка от ужасной участи. Лишь в последний момент он остановил заклятие Авады Кедавры. Если ребенок – часть пророчества, и у него есть сила, которая сможет остановить Тома, то, для начала, было бы неплохо определить, что она из себя представляет. Дамблдор обнаружил, что осколок хоть и тянет энергию из магического ядра, но не пытается захватить ни душу, ни разум, ни тело. Вне всяких сомнений, изначально Крестраж был таким, каким ему и было положено быть. Но в момент смерти Лили с ним что-то произошло. Вне сомнения, только любовь, которую она питала к сыну, была способна изменить Крестраж до столь невероятного состояния. Впоследствии он сделал еще несколько открытий. Осколок тянул энергию не напрямую из магического ядра, как следовало ожидать от Крестража, а через ауру. Словно спрут, осколок опутал паутиной из щупалец всю ауру ребенка и, воздействуя на энергетические каналы организма, тянул энергию через них. Эффект был поразителен. Осколок, словно чувствуя границы дозволенного, брал ровно столько, сколько можно взять, чтобы не навредить магическому ядру. Шла постоянная прокачка не только магического ядра, но и энергетических каналов тела. Но самая главная новость заключалась в состоянии печати предателя крови. То, что Джеймс Поттер был предателем крови, Дамблдор знал. Разумеется, Гарри тоже имел ее после своего рождения, хоть и в ослабленной форме. Но то, что увидел Дамблдор спустя полгода наблюдения за ребенком, просто шокировало его. Непонятным образом, осколок сумел начать преобразование агрессивной энергии печати и стал поглощать ее. Спустя год от печати предателя крови не осталось и следа. Дальнейшие наблюдения были неутешительны. Осколок, после поглощения печати, внезапно прекратил свое развитие. Всевозможные воздействия на него на энергетическом уровне ни к чему не приводили. Осколок перестал поглощать энергию из ядра и заснул. На этом бы исследования и закончились, если бы не случай. Во время очередного замера Дамблдор обнаружил незначительный рост осколка. Если бы не его наблюдательность, которую он развил, обучаясь у Николаса Фламеля, то он пропустил бы это изменение. Оказывается, мальчик получил вывих ноги. Именно это и позволило осколку продолжить свое развитие. Боль, а точнее, энергия боли воздействовала на магию ребенка, преобразовывая ее во что-то иное, затем поглощаемое осколком. Но, спустя 3 года, случилось непредвиденное. Мальчик сбежал из дома. Разумеется, его поймали в тот же день, и тут-то и выяснилось то, что заставило Дамблдора засучить рукава и взяться за дело всерьез. Петунья и Вернон очень боятся неконтролируемых выбросов магии у ребенка. Боялись они, в первую очередь, за своего сына. После очередного выброса, Гарри, помимо побоев, подвергся оскорблениям и унижениям. Именно душевная рана дала колоссальный всплеск энергии, которой не наблюдалось за все вместе взятое время. Тут-то Дамблдор и понял, что это и есть та самая сила, о которой не знает темный лорд. Замеры показали, что энергия, поглощаемая осколком, весьма агрессивно влияет на все живое, в том числе на ауру живого человека. Она словно кислота разъедает саму ее суть. По предположению, то же самое должно было произойти и с душой. Однако, накопленный запас энергии не причинял здоровью Гарри никакого вреда. Каким-то образом осколок защищал носителя, продолжая копить столь разрушительный заряд. Новое открытие в понимании происходящего произошло после очередного выброса магии. Во время очередного выбивания ненормальности Вернон перестарался, и Гарри оказался между жизнью и смертью. Дамблдор успел вовремя. Очередной тест показал, что по мере приближения организма к смерти разрушается и оболочка осколка. Вывод. В момент смерти должен произойти выброс накопленного заряда, что уничтожит все живое, с чем успеет соприкоснуться накопленная энергия. Это объяснило Дамблдору то, каким образом ребенку суждено победить темного мага, который превосходит его как знаниями, так и опытом. Очевидно, это и была та самая сила, недоступная темному лорду, которая станет его погибелью в момент смерти избранного. Спустя годы выяснилось, что вместе с осколком мальчику достался дар Змееуста. Родовой дар магии перешел от убийцы к ребенку. Теперь, сидя за своим столом, Дамблдор размышлял, а не совершил ли он ошибку, сохранив жизнь ребенку. Если Гарри замешан в последнем инциденте, то ему придется принять меры, о которых он в будущем будет очень сожалеть. В любом случае, окончательное решение он примет после тщательного осмотра Гарри. Как обычно, на подносе появилась утренняя почта. Бегло просматривая письма, его взгляд остановился на надписи на конверте. Дамблдору показалось, что кто-то решил его разыграть, и еще раз прочитал строчки. Альбусу Дамблдору, школа Хогвартс, Англия, от генерального управляющего лорда Поттера, Марка Тревора. Дамблдор проверил письмо на всевозможные чары и задумчиво стал рассматривать конверт. Спустя минуту он глубоко вздохнул и, вынув пергамент, начал читать послание. Перечитав его еще два раза, он понял, что пойти на завтрак ему сегодня не суждено. Посмотрев на часы и заменив гостевое кресло на деревянный стул, он приготовился ждать своего гостя. Спустя 20 минут дверь открылась, и в кабинет вошел высокий волшебник с длинными черными волосами, собранными в хвост. На вид ему было не больше 30. Первое, что бросалось в глаза, это высокий рост и хорошо натренированное тело. Боевой маг, двуручник. Это он определил сразу. Маг, способный сражаться одновременно холодным оружием, например, мечом и волшебной палочкой. Геллерт Гриндевальд очень ценил подобных магов и всегда старался приблизить их к себе. Они выделялись на фоне остальных магов, как волки на фоне дворняг. «Профессор Дамблдор, да, а вы кто?» «Марк Тревор, генеральный управляющий лорда Поттера». «Извините, как вы сказали, генеральный управляющий лорда Поттера?» «Нет, я имел в виду, Тревор». «Совершенно верно, а что не так с моим именем?» Дамблдор улыбнулся в свою бороду. «Нет, нет, все в порядке, просто у одного нашего студента. В общем, неважно, прошу вас, присаживайтесь». Тревор скептически посмотрел на жесткий стул и, взмахнув рукой, превратил его в удобное кресло. Дамблдор любил указывать неприятным личностям подобными намеками на их место, но от того, что он увидел сейчас, ему хотелось протереть кулаками свои глаза. Если вначале он думал, что имеет дело с мелким аферистом, то уровень магии, продемонстрированный только что, показал ему, что он выбрал в корне неверное отношение к этому магу. «Генеральный управляющий, это как?» – спросил растерянный Дамблдор, рассматривая кресло, созданное невербальной магией, да еще без волшебной палочки. «Лорда Поттера большое хозяйство, в одиночку мне не справиться, вот я и набрал помощников, с разрешения лорда Поттера, разумеется, а учитывая, как он мне доверяет. В общем, учитывая последние события, хозяйство стало несколько больше, и я решил лично переговорить с вами. Но Гарри Поттер еще не совершеннолетний, чтобы становиться лордом. Кто говорит об этом? Полукровки. Но вы сказали, не отказываюсь. Мой наниматель живет в Норвегии, и он был очень удивлен, когда магия назначила его новым лордом Поттером. Правда, от этих Поттеров почти ничего не осталось. Так, мелочь. Вы называете библиотеку Поттеров мелочью? От подобного святотатства Дамблдор пропустил удар сердца. По сравнению с тем, что сконцентрировано в руках моего лорда, наследство Поттеров, это так, объедки. Дамблдор не знал, что думать. Либо этот экземпляр не знает, о чем говорит, либо одно из двух. Ситуация значительно хуже, чем он мог даже вообразить. Кто же этот новый лорд Поттер, если даже собрание книг по темной магии от Поттеров и Пивереллов, попавшие ему в руки, для него – пустышка. Боюсь, что произошло недоразумение, мой мальчик. Дело в том, вы гомик, что? Похоже, вы забываетесь, молодой человек, вы. Вот уже лучше, правда, я далеко не молодой человек. Все-таки недавно отметил свое 45-летие, просто выгляжу на 30 и предупреждаю сразу, я не ваш мальчик для сексуальных игр. Похоже, слухи о вашей дружбе с вашим, как бы это сказать, другом, темным лордом Геллертом Гриндевальдом, не просто слухи. Марк Тревор поднял руки в защитном жесте. Уверяю вас, я не имею ничего против нестандартных отношений между друзьями или подругами, в конце концов, живешь сам, дай жить другим, но я не отношусь к вашей братии. Я, понимаете, больше ориентируюсь на женщин. Мне кажется, нам нужно перейти к делу, по которому вы сюда пришли», – прошипел Дамблдор. «Мне тоже так кажется, но на будущее запомните, не во всех странах маги поддерживают ваши, так сказать, вкусы, а для волшебников с моей должностью репутация стоит выше жизни». Тревор символически потер ручку своей волшебной палочки. «Настолько высоко, что будете вызывать меня на дуэль», — усмехнулся Дамблдор. «Можете не сомневаться в этом. Вы рассчитываете в ней выжить?» Дамблдор не мог понять, этот волшебник глуп или безумен. «Может да, может нет, но я в любом случае останусь в выигрыше». «В чем же будет заключаться ваш выигрыш в случае вашей смерти?» «В случае моей смерти, согласно контракту, заключенному с моим лордом, моя семья и род будут обеспечены до 7-го поколения. Сумма на это будет выделена весьма внушительная. Мой лорд, знаете ли, очень ценит меня в качестве специалиста как широкого, так и узкого профиля. Кроме того, как вы думаете, прореагирует весь мир, когда узнает, что Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор, профессор трансфигурации, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, кавалер ордена Мерлина первой степени, великий волшебник, верховный чародей Визингамота, президент Международной конфедерации магов и сильнейший волшебник последнего столетия решил поглумиться над волшебником, разговаривая с ним, практически, как со шлюхой. А когда тому это не понравилось, то просто вынудил его на дуэль, чтобы еще раз поглумиться над ним, а затем хладнокровно убить. Лорд Поттер очень ценит мою работу, и я уверен, что он сделает все возможное, чтобы об этом узнал каждый волшебник на этой планете. «Понял вашу позицию, Мо, КХМ, в общем, я вас понял. Однако ваш наниматель не может быть лордом Поттер, так как единственный наследник рода Поттер учится в этой школе. Скорее всего, вы стали жертвой афериста». «Аккуратней со словами, мой лорд убивал из-за меньшие оскорбления, правда, чужими руками». Тревор хищно улыбнулся. От этой улыбки Дамблдор сразу подобрался, он знал только одного волшебника, у которого была такая же улыбка. Что касается, якобы, наследника рода Поттер, который учится здесь, лично мне он неизвестен. А, вы, должно быть, говорите об этом полукровке, Гарри Поттере. Дамблдор растерянно кивнул головой. Это было до того, когда ваш герой осмелился игнорировать традиции своего рода, как, впрочем, и его отец. Лорд Поттер обмолвился, что этот, как его, Джеймс, не был даже наследником Поттеров. Ко всему прочему, он был еще и предателем крови. «Откуда вы это знаете?» На бледном лице Дамблдора отразилась паника. «Как, в вашей Англии не знают, что отец их национального героя предатель крови?» «Странно. Еще одна ваша попытка влезть в мою память, и клянусь магией, я вызову вас на дуэль до смерти немедленно». Взбешенный Тревор послал мысленный приказ в амулет, и его аура вспыхнула такой силой и жаждой крови, что у отшатнувшегося Альбуса возникло чувство, будто перед ним сидит его друг Геллерт, когда он был на пике своего могущества и был не в духе, очень сильно не в духе. С удивлением увидев, что он держит в руках свою волшебную палочку, Дамблдор аккуратно, чтобы не нервировать своего гостя, вернул ее на место. «Да», — думал директор Хогвартса, — «нервы у меня стали совсем не к черту. Чертов откат. А что касается того, откуда я это знаю, так мне часто приходится помогать убирать моему лорду, как там у вас, у политиков говорят, неугодных. Хотя мы, волшебники, попроще называем подобный контингент просто мусором. Так что мне не впервой копаться в грязном белье тех, с кем мне приходится иметь дело». Тревор посмотрел на истинное лицо Дамблдора и широко улыбнулся. Теперь Дамблдор почти уверовал, что перед ним сидит Том Реддл во плоти, но под оборотным зельем, и его рука вновь потянулась к палочке. «Что касается вашего золотого мальчика», — ехидно продолжил Тревор, — «он ознакомился со своим наследием? Нет. Он прошел привязку к родовому алтарю? Нет. Он проводит необходимые обряды? Нет. Он не соизволил даже надеть кольцо наследника рода, да и манерами он, как я уже услышал, ушел недалеко от свинопаса». На лице Тревора было написано отвращение. «Зато», — ехидно сказал Тревор, — «он ознакомился с содержимым своего детского сейфа. Вы знаете, каким первым словам учили меня родители? Не мама или папа? Нет, магия благословляет, магия оберегает, магия не забывает, магия не прощает. За пренебрежение ею, придет день и магия накажет, страшно и кроваво. Вот, чему меня учили родители. Неудивительно, что магия рода Поттер выбрала более достойную кандидатуру. Пиявки, знаете ли, никому не нужны. Ваши родители были чистокровными волшебниками, понимающе проговорил Дамблдор. Разумеется, иначе бы меня не взял на работу лорд Поттер. Как давно вы работаете у него? Из семейной династии, с гордостью сказал Тревор, уйдя от ответа. Поэтому мне лорд Поттер доверит даже свою жизнь. На этих словах Дамблдора внутри всего перекосило. Поэтому, родовая магия и выбрала более достойного наследника. Это же очевидно. Как я уже говорил, пиявки не нужны. Убирайтесь вон из моей школы. Не выдержал Дамблдор. Только после того, как мы закончим разговор о тех деньгах, что вы украли у моего нанимателя, прорычал его гость. В чем вы? От хамства Тревора Дамблдор даже растерялся. Когда мой наниматель надел кольцо лорда Поттера и получил отчет о финансовом состоянии рода, то он был очень удивлен тому, с какой скоростью со счетов его рода, а точнее, из сейфа этого, Тревор буквально выплюнул, этого полукровки исчезают деньги. Вы говорите о национальном герое Гарри Поттере, возмущенно воскликнул Дамблдор. Да будь он хоть Мерлином во плоти. Лично я удивлен, что вы, будучи его магическим опекуном, не просветили его о том, что швырять деньги направо и налево не следует. К концу каждого месяца этот юнец подчистую очищал свой детский сейф. Растратить за месяц 15 тысяч галеонов, это надо суметь. Род Поттер, конечно, богат, и эти крохи, потеря, в общем, несерьезная, у Дамблдора алчно загорелись глаза. Хотя это уже не имеет значения. Лорд Поттер решил закрыть доступ к детскому сейфу своего. Тревор гаденько усмехнулся и продолжил, решил урезать бюджет своего родственничка. Но ведь эти деньги принадлежали родителям Гарри. Вы очень точно сказали, принадлежали. Почему лорд Поттер лично не пришел ко мне? Потому что лорд Поттер считает ниже своего достоинства даже дышать одним воздухом рядом с полукровками, а лично вы, птица не того полета, чтобы он с вами общался. За спиной Дамблдора раздался довольный смешок, чей голос был очень похожим на голос лорда Блэка. Победил величайшего темного лорда Геллерта Гриндевальда. Позволю себе усомниться в этом. Свидетелей вашей дуэли нет? Нет. Я заметил, что у вас очень много титулов, которыми вы перед всеми хвастаетесь. Но вот в чем соль. Титула темного лорда там нет, а ведь будучи победителем, вы должны были получить этот титул автоматически. Ведь этот титул дается самой магией. В отличие от этого вашего полукровки, который присвоил себе титул темного лорда и кричал об этом на каждом углу, чтобы его услышали и стали узнавать, Геллерт Гриндевальд заработал свой титул делом, и магия признала его право называться темным лордом. Так вот, если бы Геллерт Гриндевальд проиграл вам свою дуэль в честной схватке, то титул темного лорда автоматически перешел бы к вам. У нас даже дети знают об этом правиле. Законы магии положено изучать с пеленок, знаете ли. Полюбовавшись на бледное лицо Дамблдора, Тревор продолжил. «Однако я попрошу впредь не уводить наш разговор на философские темы. Мы говорим о деньгах, потерянных для моего лорда. Вы являетесь магическим опекуном Гарри Поттера. Как его опекун, вы были обязаны контролировать его расходы. Как управляющий делами лорда Поттера, я ожидаю от вас полный и подробный отчет обо всех расходах, сделанных вашим подопечным. Наличие квитанции и векселей о покупках вашего подопечного обязательно. Срок вам – неделя. Хотя я бы управился и за 3 дня, но я все понимаю, возраст. Какие планы у лорда Поттера на Гарри, на этого полукровку, он еще не решил. Во всяком случае, он не желает держать его возле себя. Потому, что нам стало известно, он не знает ни этикета, ни традиций магического мира, ни законов. Кстати, а почему у него знаний в этих областях меньше, чем у свиньи на выпасе? Ну, у него было очень тяжелое детство, можете не объяснять. Либо он туп как пробка, либо он ленив. Хотя я не удивлюсь, что он туп и ленив одновременно. Все же его отец был предателем крови. Бы попросил вас не произносить этих слов в школе. Почему? На правду не следует обижаться. Помимо этого, Джеймс был полным ничтожеством. Да вы это и сами знаете. Я уже навел справки о нем. Ваши профессора до сих пор не могут без содрогания вспоминать его, как вы это называли, проказы. Все было совсем не так, просто мальчики шалили и немного увлекались. Смех Тревора разнесся по всему кабинету. В течение 5 минут Тревор не мог остановиться. Слегка успокоившись и отдышавшись, он весело сказал: «Вы знаете, прежде чем я приму окончательное решение, да, решать судьбу вашего золотого мальчика буду я. Это право дал мне лорд Поттер, если вы не поняли. Так вот, прежде чем я приму окончательное решение, я собираюсь поговорить с каждым из ваших профессоров об его успеваемости. Хорошие работяги всегда были в цене, разумеется, если они образованные и действительно хорошие работяги. Так вот, вы говорите, что Джеймс шалил и слегка увлекался. Вы знаете, я обязательно отдам эти воспоминания вашему профессору зельеварения Северусу Снейпу. Я уверен, что он будет в восторге и станет носить их в бутылочке у себя под сердцем. Я хочу посмотреть на его лицо, когда он увидит наш разговор. Это воспоминание будет греть уже мое сердце. Вы любите причинять людям боль. С отвращением выплюнул Дамблдор. Только тем, кто этого заслуживает. И вы не правы, я обожаю причинять боль всяким психам и одержимым фанатикам. Это, так сказать, моя узкая специализация, где я отдыхаю душой. В конце концов, мой род никогда не был светлым, как и род моего лорда. Вы темный маг, все веселье испарилось из взгляда Тревора, и он мгновенно стал цепким и колючим, не более чем вы. Теперь Дамблдор ощутимо напрягся. Перед ним явно сидел хищник. Хищник с большой буквы, с которым нужно быть крайне осторожным. Он уже встречался с подобными волшебниками. Даже умирая, они забирали с собой врага. Любят они это дело. Умирая убивать, Дамблдора вновь передернуло. А этот, мало того, что хищник, так еще и знает то, чего не следует, или догадывается, однако от дальнейших размышлений его оторвал столь неудобный гость. Теперь перейдем к судьбе нашего лоботряса. Мои условия следующие. Я не брошу этого олуха без средств к существованию. Гарри есть кому позаботиться. Да неужели, ну и кто же эта добрая и бескорыстная душа? Вновь развеселившийся волшебник стал Дамблдора откровенно пугать. При виде довольного лица собеседника, Дамблдора в очередной раз передернуло. Этот тип вообще обладал даром. Он заставлял людей дергаться. В этом Дамблдор был уверен на все 100. Ну, например, семья Уизли, не подумав, ляпнул Дамблдор и тут же пожалел об этом. Веселье мгновенно испарилось, и на Дамблдора вновь дыхнула магическая волна, наполненная жаждой крови. «Слушай меня внимательно, старик. Похоже, ты не понял, с кем имеешь дело». «Нет», — вспыхнуло в мозгу у Дамблдора. «Это не хищник, это чудовище. Если ты вычеркнул законы и традиции магии из стен этой школы», — с остальным лязгом в голосе прошипел Тревор, «это не значит, что это было сделано и в других странах. Этот выблядок Джеймс Поттер осмелился опозорить род Поттер, покрыв себя печатью предателя крови. К сожалению, я не могу добраться до него, но я подумываю о найме некроманта. Но суть не в этом. Если мальчишка пойдет по стопам своего папаши и свяжет свою жизнь с этими предателями крови, если я узнаю, что он не то что дружит, а хотя бы разговаривает с кем-то из них, то лорд Поттер вскроет библиотеку Пивереллов и позволит мне испытать на Гарри Поттере весь комплекс ритуальных пыток по добыче некроэнергии. Хоть какая-то польза будет от этого дефектного семени. Вы не посмеете, прорычал бледный Дамблдор. Поспорим, магический опекун Гарри, говорите прямо, вы его хозяин, согласно добровольно подписанного им контракта. Кстати, а ваш золотой мальчик в курсе, что он ваш мальчик в полном смысле этого слова? От того, как пошло это было произнесено, Дамблдора в очередной раз передернуло. Вижу, что нет, но не беспокойтесь, очередная улыбка Тамариддла наползла на его лицо. Я с удовольствием расскажу ему о его статусе по отношению к вам. Мне посоветовать подготовить ему вазелин?